где в отдалении белелся другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу. Или же, зажмурив вовсе глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, представлял он обонянью впивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного певучего населения, когда оно отовсюду, от небес и от земли, соединяется в один звукосогласный хор, не переча друг другу. Во ржи бьет перепел, в траве дергает дергун, над ним урчат и чиликают перелетающие коноплянки, блеет поднявшийся на воздух барашек, трелит жаворонок, исчезая в свете, и звонами труп отдается турлыканье журавлей, строящих в треугольнике свои вереницы в небесах высоко. Откликнется вся в звуки превратившаяся окрестность. Творец, как еще прекрасен твой мир в глуши, в деревушке, вдали от подлых больших дорог и городов. Но и это стало ему наскучать. Скоро он и вовсе перестал ходить в поля, засел в комнаты, отказался принимать даже с докладами приказчика. Прежде из соседей завернет к нему, бывало, отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка, или же резкого направления недоучившийся студент, набравший мудрости из современных брошюр и газет. Но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться как-то поверхностными. Европейские открытые обращения с потрепкой по колену, также и низкопоклонство, и развязности начали ему казаться уже чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними совсем раззнакомиться и произвел это даже довольно резко. Именно когда наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем представитель уже ныне отходящих полковников Брандеров и с тем вместе передовой начинающегося нового образа мыслей, Варвар Николаевич Вишнепокромов приехал к нему затем, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состояния финансов в Англии, он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гости хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы: «Скотина!» Другой послал ему с досады тоже что-то вроде «свиньи». Тем и кончились сношения. С тех пор не заезжал к нему никто. Он этому был рад и предался обдумыванию большого сочинения о России. Как обдумывалось это сочинение, читатель уже видел. Установился странный беспорядочный порядок. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта, газеты и журналы, и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы, тайная, тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная, безмолвно грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно.